«Что случилось, Дмитрий Олегович?» – спросил Шевченко. «В дело вмешались конкурирующие структуры», – ответил Громов, подсаживаясь к компьютеру. «Исполнители завтра утром попытаются задержать, чтобы выйти на всю нашу сеть». «Кто может себе это позволить?» Координатор чистилища улыбнулся, покосившись на Балуева. «У вас самооценка на высоте, Валерий Егорович. Против нас начал работать отряд охотников за охотниками, или, как они себя назвали, анальгин. Организация-создатель Министерства обороны. Главный руководитель – полковник Юрген. Ты его знаешь». «Еще бы, классный профессионал. Что они конкретно предприняли?» Громов взял световой щуп, коснулся лучиком света нескольких красных кружочков на схеме. «Это их посты наблюдения. Это группа захвата». Луч уперся в три красных стрелки. «Здесь машины сопровождения и вертолет поддержки. Как только наши ребята появятся возле аэродрома, начнется операция перехвата». «Они уже там», — после минутного молчания сообщил Шевченко. «Грант уже позвонил, все готово. Может быть, успеем предупредить?» «Предупреждать никого не надо», — бесстрастно сказал Громов. «Отменить операцию — значит расписаться в бессилии. Мы подготовим еще одну монаду исполнителей и выбросим в район аэродрома к моменту посадки Бурлакова в самолет». «А как же первая группа?» «Первую подстрахуешь ты со своими орлами, плюс Балуев. Наведение на цель я обеспечу лично. Связь будем держать постоянно. Перехватишь этих трехнулевых анальгиновцев в тот момент, когда они начнут движение». «Задание понятно?» «Так точно, генерал». «Полковник, полковник, мне чужого звания не надо. Выезжайте прямо сейчас, по дороге обсудим детали. Вы с нами?» «Нет, я буду командовать отсюда». «Операция перехвата, по сути, уже началась. Связь через СВСС. С Богом, Валерий Егорович». СВСС. Система военной спутниковой связи. Шевченко молча подтолкнул слушающего переговоры Балуева к выходу, на пороге оглянулся. «Но как они узнали о нашей акции?» «Похоже, у них появился информатор не хуже, чем у нас», — усмехнулся координатор чистилища. «Вы еще не все знаете. Особая группа из управления спецопераций ФСБ тоже крутится в районе аэродрома. Но ею занимаются другие наши люди. Так что сегодня мы сдаем экзамен по высшему пилотажу ликвид-операций». Когда Шевченко и Балуев спустились вниз и сели в машину, Василий наконец задал вопрос, который давно вертелся у него на языке. «Откуда твой шеф знает о конкурентах? Да еще с такими подробностями». «Спроси чего-нибудь полегче», — был ответ. Но он еще ни разу не ошибся. Уже рассвело, когда снайпер первой монады исполнителей Крюков, бывший афганец, бывший инструктор по стрелковому делу в отряде «Вымпел», получил сигнал «Змея». Это означало, что он обнаружен противником и должен позаботиться о себе до сигнала отступления. Крюков удивился, потому что выбирал место себе сам, без посредников, и знал о нем только корректировщик, он же телохранитель. Но так как Крюков привык подчиняться командам, дисциплина в чистилище поддерживалась жестоко, то объясняться по рации не стал и быстро переместился на запасную позицию в сотни метров от первой высокой сосны, с которой аэродром просматривался как на ладони. Вторая позиция представляла собой полуразрушенную и заброшенную водонапорную башню времен хрущевской оттепели, возвышавшуюся над лесом и над северной частью Тушино, с которой также открывался отличный вид на поле аэродрома с его строениями, самолетами, вышками охраны и капонирами. День начинался облачный, но без дождя, и Крюков мимолетно порадовался этому обстоятельству, хотя радость его была чисто профессиональной. В дождь или туман точность выстрела на 3 километра даже из винтовки Селигер калибра 12,7 мм с новейшим электронно-оптическим прицелом, электронным отсеивателем помех, гидростабилизацией и звукогасителем была бы проблематична. Машины объекта появились на поле аэродрома в 10 часов 10 минут. Одна впереди, «Волга» оперативного сопровождения, вторая сзади, «Мерседес» охраны. Сам замминистра вышел из длинного черного членовоза, «Чайки» последней модели, пробить которую можно было разве что из танковой пушки. Гранатомет ее не взял бы. Крюков привычно протер замшей окуляр прицела, аккуратно приладил ствол на кирпичах оконного проема, приник глазом к мягкому нарамнику окуляра. И тут сзади вдруг возник кто-то бесшумный и быстрый, приставил к затылку ствол пистолета. «Не дергайся, Крюк, свои». Крюков повернул голову. Рядом стоял одетый во все черное незнакомый парень в маске чеченки. Никакого пистолета у него в руке не было, а приставил он к затылку снайпера свой палец. «Уходи отсюда, быстро», — продолжал незнакомец негромко. «За вами пошли охотники, операция отменяется. Во всяком случае, для вас с напарником. Его я уже предупредил. Да двигайся ты, они церемониться не станут». Крюков молча закрыл прицел чехлом и, скользнув за незнакомцем к лестнице, прыгнул в люк. Они были уже на первом этаже, когда башню водокачки сотряс взрыв. С шумом рухнули два верхних пролета, почти засыпав два нижних. Крюков догадался, что по водонапорной башне дали залп из гранатомета. Ангел-спаситель в черном поднял руку, оглянулся. «Тише, сейчас они придут сюда. Проверить, жив ты или нет». Башня водокачки стояла в окружении развалин пакгаузов, мусорных куч и ржавых скелетов вагонов и платформ. Здесь когда-то очень давно располагалась товарная станция, и хотя прошло много лет с тех пор, как по вросшим в землю рельсам здесь ползали маневровые паровозы и тепловозы, в воздухе витали неистребимые запахи мазута, масел, ржавого железа, состава для пропитки шпал. «Стой здесь, не высовывайся. В случае чего стреляй». Парень в черном бесшумно обогнул башню и исчез. Через минуту со стороны ближайшей липовой рощицы послышался хруст стекла под каблуками, скрип гравия и кирпичной крошки. Из-за угла уцелевшей стены пакгауза показались двое в пятнистых комбинезонах с масками на лицах. В руках одного был карабин КН с подствольным гранатометом «Гроза». Второй нес бесшумный снайперский автомат СВУ ОЦ-03. Все это Крюков отметил опытным глазом. Двое принадлежали, скорее всего, к армейскому спецназу, так как вооружены были чисто по-военному. Черный ниндзя возник сзади спецназовцев, словно чертик из табакерки, приблизился к ним и ударил ребром ладони по шее того, кто нес карабин. Второй был опытен и успел отпрыгнуть в сторону, разворачиваясь и поднимая автомат, но выстрелить не успел. Крюков выстрелил первым, целясь в плечо. Парень крутанулся волчком, упал, роняя автомат и зажимая рану в предплечье. Потянулся к поясу, где был закреплен пистолет «Волк» с обоймой на 18 патронов. Крюков снова поднял винтовку, но незнакомец в черном опередил его. Ловко отбирая у спецназовца пистолет, махнул снайперу рукой: «Уходи». За строениями, где начинался почерневший осенний лес, ниндзя кинул отобранное оружие Крюкову. «Держи, сдашь начальству». Вариант отхода аварийный. Тут сейчас кругом полно этих военных мальчиков, обученных всеми способами уничтожать людей. «Но у меня задание. Его, наверное, уже выполнили другие. Давай, Крюк. Кто ты?» «Много будешь знать, скоро состаришься». И незнакомец в черном исчез, словно растворился в воздухе. Под его ногами не треснул ни один сучок, не чавкнул насыщенный влагой дерн, не хрустнула ни одна песчинка. Когда Крюков, ошеломленный таким внезапным поворотом событий, наконец начал отходить, ниндзя, Василий Балуев, уже нашел Шевченко и доложил о выполнении своей части задачи. «Порядок», — ответил комиссар 5. «Не потеряли ни одного человека, только Гошу Кучкова ранило». «Как объект?» «Готов. Две пули в голову. Так и хочется сказать, собаке собачья смерть. Но собакой он не был, скорее волком, наглым и злобным». «Стрелял, видимо, снайпер экстра-класса. А мы других не держим», — ухмыльнулся Шевченко и поднес рацию к губам. «Всем отбой. За что вы его убрали?» «Ни чести, ни совести. Впрочем, это лирика. Генерал торговал не просто оружием, но лучшим оружием, с грифом «совсекретно». К тому же, по нашим разведданным, он один из боссов сверхсистемы. Последний из тех, кто работал еще на купол. Поехали домой, Вася, отдохнем». Василий молча зашагал за комиссаром чистилища, который так же, как и он, умел передвигаться по лесу совершенно бесшумно.